Глава 7. Время амазонок. Фразу о том, что Сталин жив, Виктор воспринял как один из местных стереотипов. Бога нет, Сталин жив. Ну, так принято. В машине оказалось приличное зимнее пальто его размера, роста и полноты. Шарф и черная каракулевая шапка пирожком. Все очень хорошо подходило к его фигуре, лицу и сочеталось друг с другом. Так быстро все подобрали? Или комплект местной одежды был подобран для него заранее? Странно. Впрочем, странного за эти дни было очень много. Например, та же самая система его охраны. Как-то не так он себе ее представлял для подобных случаев. И не то чтобы те, кто ее создал, не знали, как ее делать. Скорее, они плохо представляли себе, от кого ее делать. Поэтому что-то было сделано с чрезмерным усердием, а что-то упустили или сознательно пренебрегли. То ли предполагалось, что на объект нагрянут какие-то необычные иностранные спецслужбы, то ли вообще что-то необычное в духе тех же секретных материалов. Инопланетяне ждали, что ли? Хотя, с другой стороны, а кто сказал, что нагрянули не инопланетяне? Старт урчал двигателем, продвигаясь по извилистой дороге. Виктор старался как можно подробнее поведать Ковальчуку все, что он успел узнать об этом странном нашествии. Запищала рация. Сидевший впереди сотрудник передал трубку майору. «База 12 служит». «Заявку принял». «Сколько разбили банок при перевозке?» «Записываю». «Нет, капусту не отпускать». «Дождитесь машины 72-18 БРБ из промкооперации грузчиков». «Торгуйтесь с заготовителями о цене поставок». «Бакалейный ларек отпечатайте для ревизии». «Гири сдайте на склад, только чтобы без антисанитарии, а?» «Конец связи». «Кодом пашет», – подумал Виктор. «Что-то примитивно для 58-го. Скрэмблер бы им». «Наивно как-то про капусту. Впрочем, если у них тут мобилами торгуют, то и на овощебазах может быть ведомственная радиосвязь. На железной дороге она уже есть». «Похоже, что наших гостей армейские подразделения блокировали на краю леса», – пояснил Ковальчук. «Как вы и говорили, двое пытаются отстреливаться из снайперской винтовки и пулемета. Видимо, захватили на чердаке». «Среди солдат трое легко ранены. Армейцы их брать не будут. Уговаривают через мегафон сдаться. Сейчас высадят нашу спецгруппу. Она этим займется. С этими феноменами есть о чем побеседовать в другом месте». Машина скрипнула тормозами. На дороге наискось загораживал весь путь, торчал знакомый Виктору крокодилистый транспортер. Сквозь его еще доносившийся из лаборатории вой сирены было слышно, как кто-то распекает водителя. Как понял Виктор из виртуозного сочетания слов, за заглохший двигатель. Элементы бардака в отдельно взятых частях, надо полагать, еще имели место. Ковальчук с Виктором вышли из машины. Виктор внезапно узнал в окружающей среде то самое место, где совсем недавно он тормозил полуторку. «А если через третий ход?» – спросил он. «Тут недалеко». «Нельзя. Неизвестно, что там гости использовали. Могли заминировать, применить отравляющие вещества или бактерии». «База блокирована. Туда только войдут для эвакуации раненых. Я предупредил, чтобы работали в химзащите. Так что, если все нормально, то, надеюсь, вашу верхнюю одежду вам вернут через пару-тройку дней. В это нормально?» «Просто отлично. Как будто специально на меня шили». Сзади по дороге подъехал армейский джип, внешне похожий на послевоенный газик. Но немного покрупнее. Размером это примерно с ленд-лизовский додж с колесами под стать небольшому грузовику. Хоть пушка на нем тягает, только, наверное, бензина много жрет. Задняя дверца приоткрылась, и оттуда показался плотный военный с жесткими чертами лица в папахе, с погонами, на которых было два просвета и две звездочки. Интересно, в каком году здесь погоны обратно ввели? «В чем дело? Почему гражданские машины в зоне операции?» «Подполковник Сумков. Я майор Ковальчук, Министерство госбезопасности. Оперативно ваши орлы сработали, сразу блокировали район». Тут Виктор убедился, что в данной реальности звание МГБ формально и неформально считаются выше армейских даже при отсутствии погон. Подполковник сразу позиционировал себя как по званию, равный Ковальчуку или даже чуть ниже. «Так против лома нет приема! Только услышали сирену и сигнальные ракеты увидели, сразу по тревоге поднялись. Тут у нас еще в этом году многих китайцев служить прислали, они парни крепкие и неприхотливые. Правда, вон на новой технике их обучать трудно. Какое у них образование? При японцах-то было». Сирена в лесу смолкла, но тут же сзади по дороге послышался треск гоночного мотоцикла. Из-за поворота дороги вылетел мотоцикл, оглушительно вереща форсированным движком, оставляя за собой след сизого дыма и взметая задним колесом бурун спрессованного снега, он лихо проскочил мимо джипа по краю обочины дороги, тормознул с разворотом, зарывшись в облаке взметенной снежной пыли, так что чуть не лег на бок, и остановился возле их старта. И только тут Виктор узнал, что это Зина. Зина сидела верхом на мотоцикле для ледовых гонок, с шипованными колесами, без фары, но с высоким мощным хромированным рулем, иметь который почел бы зачесть любой байкер. Стальной конь был далек от форм дамских велосипедов, поэтому Зинино пальто было до половины снизу расстегнуто, а узкое платье завернулось кверху, обнажая бедра так, что были видны подвязки чулок. Платок на голове сполз назад, и волосы растрепаны ветром. Одним словом, амазонка 20 века. За спиной у нее болталась объемистая зеленая сумка с красным крестом, а на боку еще одна сумка поменьше, противогазная. «Живой!» — крикнула она Виктору. «Гражданка! Кто вас провел через оцепенение?» — рявкнул Сумков. «Мотоцикл, товарищ полковник!» «Кто? Да вы в своем уме, гражданка!» «Товарищ Нелинов, наш эксперт», — заметил Ковальчук. «Что же вы, товарищ эксперт? Вас же подстрелить могли!» «А с нас бы подстрелил, товарищ полковник», — заметила Зина, слезая с мотоцикла. «А срочники просто не успеют. Я врач, и мое место рядом с ранеными». Подполковник, видимо, очень уважал врачей, поэтому ничего не ответил. В старте вновь запищала рация, и из машины донеслось. «Грузчики вызывают базу 12». Ковальчук подошел к трубке. «Не холодно?» — спросил Виктор у подошедшей Зины. «Жарко. Я как увидел ракеты, медикаменты, пакеты в сумку и до школы ВСО. Она у нас рядом». «Товарищ майор», — обратилась она к закончившему разговор Ковальчуку, «разрешите следовать на объект для оказания помощи? У меня есть противогаз». «Следовать на объект не разрешаю», — сухо ответил Ковальчук. «На данный момент на объекте обнаружен весь личный состав подразделения, к сожалению, без признаков жизни. Легкораненые солдатам из оцепенения оказана первая помощь, и они уже эвакуированы вертолетом». «Как? Все?» Зина как-то растерянно посмотрела на него. «Да. Плюс водители, трое ученых, которые он вез для опроса на машине, которой они и воспользовались». Зина медленно повернулась к Виктору. «Послушайте», — как-то глухо начала она. «Послушайте, да скажите же вы им, наконец, скажите!» «Эксперт Нелинова», — резко попытался оборвать ее Ковальчук. «Как вы можете?» — крикнула Зина, глядя в глаза Виктору. «Они же из-за вас погибли, из-за вас! Чтобы вы жили! Чего вы ждете, скажите!» «Прекратите немедленно!» — закричал Ковальчук. «Вы нарушаете! Немедленно удалите из оцепенения! С вами будет разговор позже!» «Есть удалиться из оцепенения! А вы? Вы?» — крикнула она Виктору, уже заведя мотоцикл, садясь на него. «Никогда больше ко мне не подходите! Не говорите со мной! Никогда!» Зина газанула так, что мотоцикл стал на дыбы. На одном колесе она вырвала свою стальную машину из придорожного сугроба через мгновение исчезла за поворотом. «Под Харбином была у нас в войсковой разведке такая», задумчиво произнес Сумков. «Маш Трофимова. Черт-то не баба!» Ранил ее потом, и на гражданку комиссовали. Крокодилистый бронетранспортер завелся, и они вернулись в машину. Ковальчук задернул занавески на боковых окнах, на заднем стекле еще одну, перед стеклом, которое могло подниматься, отгораживая первый ряд сидений. Само стекло Ковальчук поднимать пока не стал. «Пока вас повезут в венскую часть. Это...» Он кинул на занавески. «Не для того, чтобы вы не видели, куда вас везут, а для того, чтобы вас не видели. Будем ждать решения». «Николай Александрович», — Виктор решил идти напрямую, «может, действительно мне пора уже знать, что я должен сообщить? А то только друг друга путаем, а время-то идет». «Вы же видели, что Нелинова была не в себе. И вообще она будет отстранена от исполнения обязанностей за нарушение режима секретности и дисциплинарной поступки». «Ну тогда меня тоже надо отстранять». Это она из-за меня сюда бросилась. Это поняли. Прошу также учесть, что в моей реальности Зинаида Нелинова была партизанской разведчицей и пала смертью храбрых в 42-м году. Действительно так? Ковальчук минут молчал. Я в 42-м еще пацаном в школу бегал. И жили мы на Урале, там новый завод начали строить. Ладно, будет учтено. Так все-таки чего вы все-таки от меня хотели? Я ведь не Буратино. Вы сами вначале спросили меня о каком-то заявлении. Ответ не последовало. Гудел мотор, машина неспешно покачивалась на ухабах невидимой лесной дороги. «Теперь-то чего мы ждем? Те, от кого вы меня охраняете, надо полагать, меня уже вычислили. Сегодня прислали двух монстров, а завтра сюда прилетят ядерные ракеты». «Завтра?» Ковальчук выпалил так, что водитель даже машинально слегка тормознул. Ну, не завтра, послезавтра, через неделю. Это я как пример говорю. Да, заметил майор, вытирая разом вспотевший лоб, поднимая стекло перегородки салона. Действительно придется вам все рассказать, а то хорошо, если только до инфаркта окружающих доведете, ибо таких дров наломать можно.